считаются гунами и что глупо считать себя деятелем. В другом месте он говорит, что человек ответственен за свои действия. Ответственен – это значит его ответственен – это значит от него ожидается адекватный ответ на происходящее. И таким образом, если физически подходить к Бхагавад-гите, то можно найти очень много того, что вызывает сомнения и противоречия, покажется нелогичным. Но это лишь поверхностная непоследовательность. Глубокое проникновение в суть Бхагавад-гиты не оставляет никакого сомнения, но столько разнообразного предложено. Суть этого – это сделано для того, это существует для того, чтобы невозможно было извлечь никакой догмы на основании Бхагавад-гиты. Она не дает пищи для «я», разделяющего сознания, которое могло бы уцепиться за что-то и вырасти на этом, выстроить какую-то идеологию. В результате один выстраивает идеологию одну, другой другую, что порождает конфликт и вражду. На основании Бхагавад-гиты этого сделать невозможно. Она предлагает разнообразное количество вещей. И то, и другое, и третье. В ней можно найти все. So no orthodox religions can be created out of Gita. It is an anathema for scholars as they don't find any kind of theology in it. See, when the Western scholars, they came across Gita and said, what kind of religious book it is? It is not giving any sermons. It is not giving a list of the do's and don'ts. It is not threatening. It is not giving promises. It is a flow of consciousness which is quite dazzling. That is what the first reaction of the Western scholars. Afterwards they started dancing with it. This is that this can be the most profound wisdom for humanity, free from all opposites, all divisions. Опираясь на нее. Это анафема для ученых, так как они не могут найти в ней никакой теологии. Западные ученые много раз приходили к удивлению тем, что Бхагавад-гита не является религиозной книгой, не давая ни одного приказа, не делая ни одной заповеди. Как же можно ее назвать религиозной книгой? Вывести из нее теологическую теорию? Это та книга, которая совершенно свободна от противопоставлений, от разделения. Gita generates perceptions for living, not concepts and doctrines for preaching. Гита ведет к постижению, необходимому, чтобы жить. Они порождают концепции и доктрины для того, чтобы читать проповеди. Gita is a rebellious quality to be imbibed, not a revolutionary idea to mobilize mafias and gangsters in the name of religion. Гита – это дух восстания, который нужно впитать, а не революционные идеи для мобилизации бандитов и секретных преступных организаций по имени религия. Gita is the masterpiece of human religious genius in all its splendid and profound complexity. Gita – это шедевр религиозной мысли человечества во всей своей удивительной красоте, мудрости и многогранности. It is one of the most studied and translated texts in the history of world religious literature. Это один из наиболее изучаемых и переводимых текстов в истории мировой религиозной литературы. Gita has made its mark as a standard and universal work transcending all the limitations of human ego, mind and intellect. Gita отмечена как всемирный образцовый труд, превосходящий все ограничения человеческого эго, ума, интеллекта. Gita has pointed out towards the pure intelligence energy, the chitta-shakti, the purusha-prakriti. Gita направляет внимание на